друзья, эта лекция будет в некотором роде соединением Вед и Упанишад. Вот то, как от одного индийская мысль перешла к другому, казалось бы, совсем другому мировидению. Однако же это не совсем другое. Это просто иная точка зрения, или если иной угол зрения на то же самое. От формального, материального жертвоприношения через систему символических уподоблений человек приходит к пониманию того, что вся жертва, все понимание, все знание не вне его, а в нем самом. И вот как это делается и что из этого следует, этому будет посвящена наша сегодняшняя лекция. Дорогие друзья, я предполагал эту лекцию посвятить проблеме происхождения сансары. Но готовясь, подбирая материал, я понял, что между вот этой темой и тем, что прочитано до сих пор, лежит еще одна очень важная тема, без которой мы и сансару до конца не поймем, как она возникла. Это тема аскетизма, аскетики в индийской религии. Если шире перехода от вед к следующему уровню, следующему по времени этапу индийской религиозности. Если угодно, это через брахманы к упанишадам. И вот этот переход, как он произошел, почему, в чем он заключается, он очень важен. Нам, если мы его не поймем с вами, то мы не поймем очень многих явлений дальнейшей индийской религиозности, в том числе и сансару. Поэтому эту лекцию я решил назвать «Брахманические уподобления». Ей мы начинаем следующий цикл после ведической религии, мы начинаем следующий цикл, посвященный, в общем, упанишадам, где будет и сансара. Но непосредственно предшествует упанишадам эпоха брахман, эпоха переходная, когда индийское общество готовилось, как исподволь готовилось к новому видению той же самой реальности, к новой глубине, к новому склонению. Вот именно это очень важное явление, об этом мы с вами будем говорить. Аскетика, аскетизм – это древнейшее в Индии явление. И с чем оно связано? Оно связано, в первую очередь, я сразу же скажу, с попыткой человека воспроизвести в себе вот того великого человека, того Махапурушу, о котором говорится в 90-м гимне 10-й мандалы Ригведы. Аскетическим подвигом человек приносит в себя в жертву. Но об этом я подробнее буду говорить чуть позже сегодня. А хочу начать с того интересного явления, о котором говорят уже в ведический период, особенно в Атхарва-веде. Это так называемая категория людей, именуемых вратья. Вратья – это, по всей видимости, арии, отошедшие от ведической религии и не совершающие положенных жертвоприношений. Но зато они совершают какие-то ритуальные танцы, самобичевания, они путешествуют по стране в повозке, запряженной одновременно лошадью и мулом, сопровождаемые музыкантом, певец Магадха его зовут, и женщиной, которую в Атхарва-веде именуют распутница, но при этом без всякого негативной коннотации, и которую индийская традиция именует Дева-даси, то есть рабыня Бога. Вратья носят заостренный посох и лук без тетивы. создатели петербургского словаря, о котором я уже вам не раз рассказывал, Отто Карл фон Бертлинг, объяснял, что врати – это член бродячей банды, бродяга. Происходит от слова врата – толпа, союз, отряд. А последнее это слово происходит от существительного в среднем роде завет, обет. То есть человек, отряд, который дает какие-то обеты, который приносит какие-то клятвы. Но если угодно, это то, что похоже на какую-то орденскую корпорацию в средневековом западном рыцарстве. Первоначально в рати это был, видимо, некий воинский союз, скрепленный обетами. Но в 15-й канди Атхарва Веда, а я напомню, что то, что мы называем мандала, круг, в Ригведе, то в Атхарва Веде именуется канда. Вот книга – это канда. В 15-й канде Атхарва Веды она вся посвящена вратьям. И я вам позволю себе сразу же прочесть вот первую парьяю. Опять же, гимн – это парьяя именно в 15-й канде Атхарва Веды. Вот, и вы сразу почувствуете что-то необычное. Все-таки это ведический текст. Здесь говорится не о вратьях, а о неком едином вратье, единственном вратье. И опять же, я, забегая вперед, сразу вам скажу, что это, ну, аналог вот этого Пуруши. Если изначальное существо именуется человеком, то для вратьев это изначальное существо – это вратье. Был вратье бродящий. Он возбудил Праджапати. Этот Праджапати увидел в себе золото. Он его породил. Оно стало единым, оно стало отметиной на лбу. Оно стало великим, оно стало главным. Оно стало брахманом. Оно стало жаром, тапасом. Оно стало истиной. Сатья, да? Благодаря ему он породил потомство. Он усилился, он стал великим богом, брахман. Он захватил власть среди богов, он стал владыкой. Он стал единственным вратьей. Он взял себе лук, а это был как раз лук Индры. Синий у него живот, красная спина. Синим он оборачивает враждебного двоюродного брата. Красным пронзает того, кто ненавидит его. Так говорят знатоки священных. Сразу вам скажу, что все индологи говорят, что вот эта 15-я канда Атхарва Веды крайне непонятна. Действительно, мы в ней очень многого не можем объяснить. Но понятно одно, что врати, вот этот бродячий аскет, который ведет странный образ жизни, и это прекрасно знает эта книга Атхарва Веды, он велик, он больше брахмана, он тоже, он возбудил Праджапати, то есть он возбудитель, савитар, да, он возбудил Праджапати, Праджапати через него создал мир, из того, что он его возбудил, и сам Праджапати стал единственным вратьем. Вот это опять же, такой важный ход, что аскет впереди всего. Аскет создает мир аскезой. Такой важнейший принцип. Это я вам прочел полностью первую парьяю, а во второй парьяе я прочту пока только первые стихи, а потом мы с вами, потому что оно, в общем, продолжает первую. Он поднялся, то есть вратье, он последовал в восточную сторону. За ним последовали мелодии Брихат и Радхантара, и Адити, и все боги. К Кто задевает речь узнающего так братью, оскорбляет и Брихат, и Радхантару, и Адичев, и всех богов. Любимой родиной становится и для Брихата, и для Радхантары, то есть для стихотворных размеров, и для Адичев, и для всех богов тот, кто так знает. Значит, вы видите, за братьей последовали все боги. Но тот, кто его оскорбляет, то оскорбляет всех богов. А этот человек – это подвижник. И подвижники многочисленные, которые бродят по Индии, они воспроизводят этого вот первоподвижника, скажем так, которым создан мир. Он и Пуруша – это одно. На этом настаивает такой знаменитый, вам уже хорошо известный, специалист по индийской религии, как Луи Рену. Врати подвергают себя большим, тем не менее, аскетическим подвигам, хотя они и с развратницей на колеснице, и с музыкантом, и, как мы узнаем, в какие-то моменты вступают, по крайней мере, с этой развратницей в некоторые отношения половые. Тем не менее, они аскеты в течение года. Они могут там сдать обед, стоять весь год, не садиться, спать стоя. И они знают тайну организации дыхания, которая соединяет их с разными областями космоса. Они знают тайну, что это жертвенный огонь. В этом сложной 15-й книге мы еще попробуем немножечко посмотреть вам, посмотреть вот 18-ю парьяю. Она тоже маленькая. Вы увидите, кто такой Врати. Значит, 15-я книга, 18-я гимн, скажем так, парьяя. Но они все не гимны, они не стихотворные. Они в 15-й канде, они все прозаические. У этого Врати, что касается его правого глаза, это солнце. Что касается его левого глаза, это луна. Что касается его правого уха, это огонь. Что касается его левого уха, это очищающийся. День и ночь его ноздри, дити и адити, две половины черепа, год – голова. Днем Врати обращен на запад, ночью на восток, поклонение Врати. То есть это не просто подвижник, это космос, но живой, сознательный и аскетический. Из этих гимнов мы узнаем, что Врати ходит облаченный в черные антилопьи шкуры, он носит длинную бороду. Как говорится, он проходит за один день от Восточного океана до Северного океана, охватив миры, ежеминутно притягивая их к себе. Облаченный в красное, он практикует подвижничество, тапос, жар. Это слово нам много раз сегодня понадобится. Он зародыш в лоне бессмертия. Мы узнаем, что, став Индрой, он сокрушил асуров. Его земной образ – это или подвижник Врати, или ученик Брахмачарин. Первый обет Брахмачарина, как вы помните, воздержание от половой жизни. А Врати, напротив, совершает ритуальные совокупления с распутницей, потому что он, как Пуруша, Свирадж, он с ней творит мир. Значит, это соединение, этот акт творения мира. Опять вы же уже в одной из предшествующих лекций, по-моему, в последней, вы слышали, что соединение мужа и жены, если оно правильное, оно всегда соответствует соединению неба и земли. И вот здесь то же самое, это творение мира. Вы помните, что в 90-м гимне 10-й мандалы Ригведы Пуруша творит Вирадж, сияющую женский образ, а Вирадж от Пуруши рождает Пурушу, человека, тоже человека. Так что вот этот это действие воспроизводится в ритуале в раке. Они совершают особое жертвоприношение, отличающееся от жертвоприношений принятых. Это называется вратья стома. Как раз в нем участвуют и певец Магадха, и женщина. Как говорится в этом втором гимне, второй парьяй, в восточной стороне у него вера Девадаси, развратная женщина, Митра Магадха, певец, то есть певец-то Митра на самом деле, друг и хранитель, как ни странно, закона, познание его одежда, день тюрбан, ночь волосы и так далее. Во время солнцеворота зимнего и летнего, Махаврата на санскрите, эта женщина должна соединяться с Магадхой или с самим Врати Брахмачарином. Как указывает Мирчеляда, человек-бог, то есть человек, который символизирует Бога, который знает, что он на самом деле Бог, остается основным мотивом духовной истории Индии. Вот этот великий Врати, эко-Врати, это, что называется, архетип для Вратьев, которых ученые считают то аскетами-шиваитами, то мистиками-предшественниками йогов, то даже представителями неарийского или доарийского народа Индии. Один из близких к нацизму адептов истинно германской религии, индолог Якоб Вильгельм Хоер, полагал вратьев авангардов ариев, авангардом ариев воинами, получающими особые посвящения при вторжении в Индию. Но это его домысел. Это его домысел. Такой красивый воинский домысел. Этот Хоер плохо кончил, хотя он прожил до 62-го года, но после военной Германии с ним предпочитали не иметь дел. Однако у него есть интересные работы, в том числе исследования по древнеиндийской религии, изданное в Штутгарте в 1927 году, еще до нацистов. Голландский ученый, о котором я уже упоминал, Ярн Корнели Хастерман, говорил, что врати практиковали обряды, запрещенные Шраута-сутрами. Ну, это совершенно верно. У него есть статья «Врати and Sacrifice» in the Iranian Journal, которая издается в Гааге. Это верно, это верно. И в этом есть свой смысл. Эти обряды, они разрывают вот этот, ну, если угодно, ритуальный контекст вет, чтобы подчеркнуть, что может быть иной подход, и он более продуктивен, чем просто исполнение ритуалов. Если угодно, есть короткий путь. Уже в Ригведе, ведь помните, в 136-м гимне 10-й мандалы Ригведы рассказывается о муни, аскетах, косматах, кечин, как их именуют, которые пьют мудрость из чаши рудры, напиток губительный для людей. Этот такой аскет тоже принимает космические размеры. В этом 136-м гимне говорится: странствуя тропой апсар, гандхарвов, диких зверей, муни понимает их волю, он их милый, самый привлекательный друг. Ветер для него сбивал напиток, кунаннама, непонятный образ, дурно сгибающийся буквально, выдавливала, когда косматый, то есть муни, из сосуда с ядом пил вместе с рудрой, с шивой. Значит, аскет, понимаете, он на перу богов и на равных с ними. А может быть, даже выше их. И мудрость, которую получает такой аскет, это знание своей изначальной природы, то есть природы вот этого первого человека, и умение ее обрести вновь. Вот здесь я подчеркиваю снова огромное отличие от библейско-христианского мировидения, которое предполагает, что человек, может, был когда-то великим, но он пал. Адам пал. И задача выйти из этого состояния падшести. А индийское учение не говорит ничего о падшести. Оно говорит о забвении, скорее как у Платона, анамнезис, припоминание. Надо припомнить, кто ты есть. Надо припомнить, чем ты являешься на самом деле. А ты являешься тем, из чего ты сам из себя создал мир. В Вайкханаса Марта Сутри имеется длинный список аскетов, различающихся по украшениям и прическам. Они или наги, или одеты в кору деревьев, они едят помет и пьют мочу коров, живут на кремационных площадках. Об этом подробно Мир Челяда пишет в своей книге «Йога, бессмертие и свобода». «Йога» – по-английски, английский перевод, «Immortality and Freedom». Эта книга, кстати, есть и в русском переводе. В основании, как замечает Мир Челяда, отстранение от общественной жизни, то есть от жертвоприношений, от правильного брака, ну, от вот этого ритма, да, варна-шрамовой системы, в основании отстранения от общественной жизни вызывает глубокий кризис традиционной веры. Очень возможно, этот кризис стал ответом на размышления брахманов о предмете жертвоприношения, пишет Мир Челяда в своей книге «История религиозных идей». В чем была суть этих размышлений брахманов о предмете жертвоприношения? И вот как раз эта суть этих размышлений, которые привела или к появлению вратьев, или к тому, что аскетизм стал нормой в индийской жизни, понимаете, из такого отклоняющегося девиантного состояния он стал нормой, это результат вот тех размышлений, которые запечатлены в брахманах, в книгах, которые тоже входят в самхиты, они после вед составлялись, они как бы являются мостом между древней арийской религией, еще не индийской, а принесенной в Индию, которой мы до этого с вами занимались, и уже чисто индийскими миропредставлениями Упанишад. Когда будем говорить об Упанишадах, мы с вами поговорим и о том, как это могло войти в Индию, почему изменились представления. Но я думаю, что главная причина изменения представлений – это не заимствование. Там, хотя это тоже, наверное, имело место. А главное – это размышление. Вообще исследователь мысли, философской или религиозной, или если он говорит о общественном сознании, он всегда склонен говорить о заимствованиях. Это проще. Не понимаешь, на самом деле, настоящий интеллектуальный процесс – это скорее процесс зачатия и рождения мысли. Это скорее процесс внутреннего созревания, когда человек носит мысль, обдумывает ее, вращает в своем сердце и потом рождает. Вот именно такое, а не простое элементарное заимствование одного оттуда, другого оттуда, это рождает новый этап, переводит культуру того или иного народа на новый этап. И очень часто эти находки похожи в разных культурах, скажем, в греческой и в индийской. И здесь мы всегда должны думать, от чего это, дорогие друзья. Это происходит от того, что, ну, просто человеческое сердце всегда более-менее похоже одно на другое. Или это происходит из-за того, что там греки и индийцы – это все древние индоарии, и когда-то это был общекультурный пласт. Грубо говоря, где это? В основании культуры или в особенностях психофизиологии? Опять же, мне кажется, что правильный ответ и там, и там. Но, однако, обратимся снова к индийскому материалу. ритуал, который, помню, была специальная лекция, ведический ритуал, ритуал, который был такой важной вещью в Индии, но как форма соучастия людей в жизни, а если там точнее, в битве богов с дасьями, с врагами, с вритрой. Вот из этого ритуал постепенно превращается в самодостаточную ценность. Ритуал из средства становится целью. Ритуал сам по себе бесценен. Так учат некоторые брахманы. В брахманах все сосредоточено на таинственной мощи ритуала. Происхождение и сущность богов, священная власть, знание, благополучие в этом мире и бессмертие в мире ином. В брахманах над богами возвышается жертвоприношение. Боги стали бессмертными благодаря жертве, утверждает Тайтария Самхита. Но жертвоприношение должно совершаться правильно и с верой. Малейшие сомнения в действенности жертвоприношения могут иметь, как пишет Мир Чилиада, самые разрушительные последствия. Солнце не взойдет на небе, утверждает Штапатха Брахмана, если священник на восходе не сотворит Агнихотру. Преувеличение это или нет, но это в тексте есть. В брахманах ведические боги были радикально обесценены ради праджапати. Фактически, брахманический этап индийской религии – это уже монотеизм очевидный. Если в ведах мы еще должны были реконструкцию проводить, что это на самом деле нечто одно, помните 164-й гимн первой мандалы Ригведы, то для брахман это уже очевидно. И более того, указывается, что именно праджапати, господин рожденного, творец, Господь, можно его как угодно переводить. Вот Господь вполне подходящая для праджапати формула. Формально это господин рожденного, но это и есть Господь. Да? Он становится единственным божественной сущностью. Но он рожден от человека. Незнание вот этого ритуала как уподобление, или, как говорят религиоведы, гомологизированного ритуала, от слова гомология, да, уподобление, вот этого уподобления ритуала символических ведет ко второй смерти. Мир богов принадлежит только тому, кто знает. Кто знает, что стоит за каждым действием ритуала, ему принадлежит мир богов. То есть он входит в этот мир, он становится богом, он достигает бессмертия. Тот, кто не понимает ритуала, тот, кто совершает ритуал механически, утверждают брахманы, этот, ну, будем говорить брахманы, да, чтобы отличать от людей брахманов, тот, кто совершает ритуал механически, думая, что сама механическая последовательность ритуала имеет эффект, как думали, может быть, в ведах. Хотя помните, мы с вами говорили, что в ведах требуется обязательно единство жеста, слова и мысли. То есть, опять же, надо сознавать, что ты делаешь. Но брахманы требуют этого... Безусловно, без сознания того, что на самом деле означают те или иные формы ритуала, без этого ритуал недейственен. Недейственен. Так же, как христиане говорят, что если ты не понимаешь суть Евхаристии, ты причащаешься в суд или в осуждение. Это не магический акт. это акт умного диалога, умного взаимодействия с Христом. Так же и тут, если ты не понимаешь смысл ритуала, ритуал не работает для тебя. Это прямо говорится в Шатапатха Брахмане не раз. А что же надо понимать? А вот это как раз об этом мы сейчас и поговорим. Каждое жертвоприношение повторяет изначальный творческий акт и утверждает сохранение мира на следующий год. То есть жертвоприношение – это изначальный творческий акт. Совершая самое простое возлияние там, воды или молока на огонь, мы заново творим мир. Потому что мы воспроизводим форму, когда Пуруша сам себя принес в жертву, и из этого возник мир. В этом изначальный смысл ритуала в брахманах. Воссоздать мироздание, которое распадается, утомлено годичным круговоротом времени. Слова распад, утомление присутствуют совершенно реально в брахманах. Через жертвоприношение мир продолжает жить и плодоносить. В момент жертвоприношения наступает тождественность жертвователя и праджапати. Это следующий очень важный момент. Смотрите, Господь, да, творец всего, господин рожденного, и жертвователь становится одним целым. Жертвователь во время ритуала создает новое тело, возносится на небо и рождается там вторично, утверждает Шатапатха Брахмана, достигая бессмертия. Именно поэтому после своей физической смерти жертвователь сможет перейти к бессмертию. Но для этого надо стать, как говорят брахманы, целостным, сарва на санскрите. И сохранить это состояние после смерти. Вы помните, какое внимание египтяне уделяют сохранению целостности тела, хотя, в общем, оно и не сохраняется, но постоянно говорится о том, что твое тело не распадется, не истлеет, не издаст зловоние. Это постоянно вот в текстах пирамид и в текстах ковчегов об этом говорится. А здесь говорится о целостности другой, не о телесной, о ментальной целостности, умственной целостности, то, что мы называем целомудрие. Но мы к этому слову целомудрие относимся очень узко, говоря, что это, в общем-то, ну, сохранение невинности, что ли. А на самом деле целомудрие – это целостность мудрости, целостность ума. Это когда ты знаешь и понимаешь все сущности мира. Когда ты понимаешь, что ты есть, человек, и что ты делаешь, и значение каждого твоего действия. Понятно, что результатом этого является и целомудрие в нашем смысле слова. Человек, который все это сознает, не будет там пьянствовать, развратничать, воровать и так далее. Но, там, изменять мужу, жене. Но это вторичная вещь. Сначала понимание твоей сути, твоего естества, а потом уже, значит, правильное поведение. Не нравственности учит религия никакая, ни христианская, ни индийская. Она учит видению сути, которые разумного человека побуждают и нравственно себя вести. Но это, если угодно, следствие. Поэтому сарва, целостность, очень важная категория. И далее брахманы говорят, как собирается в результате жертвоприношения праджапати Господь, так же достигает целостности и жертвователь, подражая, уподобляясь самтха или самскри, уподобляясь праджапати. После того, как праджапати породил Висриджи, эманировал, породил, из него вышли Висриджи, мы об этом с вами термине уже говорили, все живые существа его части распались. Теперь Праджапати воистину есть год, и его части воистину суть два соединения дня и ночи, восход и закат, соединение дня и ночи, полная луна и новая луна, и начало времен года. Он не мог восстать, так как члены его пребывали расслабленными, и боги исцелили его огнехотрой, укрепив его части. Оказывается, создание мира или порождение мира, да, если говорить в индийской традиции, оно приводит вот к этому измождению Праджапати. И боги его восстанавливают жертвоприношением. И оказывается, что каждое правильно совершенное жертвоприношение на земле – это восстановление Праджапати. Это восстановление Праджапати и, соответственно, твоя жизнь с ним. Поэтому само строительство алтаря, скажем, для Агничаяны, о котором мы ритуал, о котором мы много раз говорили уже, это восстановление тела Праджапати. Этот Праджапати год состоит из 720 дней, объясняет Штапатха Брахмана, и ночей. Ну, да, 360 дней, 360 ночей. Поэтому алтарь делается из 360 камней ограды и 360 кирпичей. Этот Праджапати, который был разъединен, теперь прочно построенный алтарь огня. Жрецы, складывая ряды кирпичей алтаря, восстанавливают самскри Праджапати. Уподобляясь, восстанавливают Праджапати. О таком мистическом понимании жертвоприношений, строительства алтаря как части жертвоприношения есть много исследований. Макдональд написал работу «Апропо де Праджапати». Сильвин Леви, французский санскритолог, который, кстати, консультировал Бальмонта, когда тот переводил жизнь Будды, Буддачариту, Ашвагоши, и с 18 года был членом-корреспондентом Российской академии наук, он написал специальную работу «Le doctrine de sacrifice dans le Brahman». Очень интересное исследование по сравнительной теологии индийской. Вот Брахман – это Сукумари Бхаттачарджи, видная исследовательница индийская левых взглядов, которая в 70-м году издала на этот счет очень хорошую книгу. Ну и, наконец, Уэнди Донегер, американская индолог, американская дама-индолог, которая является президентом Американской ассоциации азиатских исследований и занималась в основном изучением соединения аскетизма и эротизма в мифологии Шивы. И мы сейчас поймем, что это не случайная тема. Она прямо связана с проблемой бессилия Праджапати. Дело в том, что бессилие Праджапати имеет вполне определенный смысл. Как писал Мир Челиады, миф и его образы переводят космогонию в биологические понятия. Его собственная форма бытования приводит к тому, что мир и жизнь опустошаются, исчерпываются в своем существовании. Творя своим жаром, тапасом и последовательными эманациями, висридж, мир Праджапати исчерпывает себя и в конце концов становится утомленным. Внутренно это сексуальный образ, столь близкий в Индии к аскетизму и эротизму. Почему обессилил Праджапати? Например, он обессилил, потому что он и совершил половой акт, и совершил инцест одновременно. То есть этот половой акт со собственной дочерью. Это и грех, и само по себе соединение. Но это и грех, и необходимость, как пишет Уэнди Донегер. А в чем тут дело? Дело в том, что Праджапати ведь творит из себя женское начало, как Пуруша, да, человек творит Вирадж. Праджапати творит женское начало, это, если угодно, мироздание. Но чтобы это мироздание стало божественным, надо, чтобы в него влилось семя Праджапати. Поэтому происходит соединение, происходит инцест отца с дочерью. Этот текст уже есть в Ригведе. В 10-й мандале Ригведы есть откровенный довольно текст, такой эротический, где описывается, как там это не Праджапати, а Дьяус, но то, что Дьяус в Ведах, то Праджапати в Брахманах. Что как Дьяус вошел к собственной дочери. Это... Я прошу простить, довольно неловко читать, но это текст, который, тем не менее, для нас важен, чтобы мы поняли, что это, вот этот образ присутствует. Когда у него вытянул совершающий мужское дело член, испуская семя, то мужественно вынул его нацеленного. Он снова рывком вытаскивает то, что было вставлено в юную дочь, этот неудержимый. Когда происходило действие в середине любовной схватки, и отец осуществлял свое желание в отношении юной женщины, разделяясь, они потеряли немного семени, пролившегося на поверхность земли на лоно благого деяния. Когда отец покрыл свою дочь, соединяясь с ней, он пролил семя на землю. Благожелательные боги породили священное слово «вач». Из него вытесали «вастошпати». Вастошпати – это владыка дома, хранителя закона. Ну, текст продолжается дальше, где описывается вот эта именно колоссальная энергия и, естественно, измождение, измождение в данном случае Дьяуса. Но здесь очень важен, какая деталь, что творится мир вот этим соединением Дьяуса и его дочери, а какая-то часть семени пролилась и на землю, и из нее рождается вот на земле, боги создают на земле хранителя дома, то есть, по всей видимости, вот создают вот эту культурную жизнь, вот жизнь, которая свойственна ариям, создают ариев, возможно, создают вот это культурное сообщество из семени, пролившегося на землю. Но и он хранитель закона, потому что арии – это хранители закона, они не нарушают закон. Понимаете, я специально прочел этот текст, который, конечно, на грани, я бы сказал, наших норм приличия, но важно здесь увидеть то, что в Ведах это прямым текстом говорится. Здесь даже им это именно называется своими именами, чтобы все понимали, что произошло. Что Господь дает свое семя миру. И все в этом смысле дети Бога, потому что рождены его семенем. И это семя, пролившись на землю, дает эту жизнь культуры, дает хранителя закона, порядка в этом мире, то есть это арийские народы. Но в брахманах следующий этап развития индийской культуры уже на индийской почве, потому что этот гимн, возможно, и еще до прихода в Индию создан, но в брахманах уже это кажется совсем неудобно. Понимаете, инцест, пусть да, он был когда-то символическим, как иначе опишешь? Когда, чтобы сказать, что творил один без второго, что не было изначальных мужчины и женщины, как иначе описать, как не в форме инцеста? Вот в Иране эту форму инцеста приняли буквально. И вы знаете, что в Иране еще зороастрийском там были приняты браки на дочерях в царской семье. Это называлось даже царский иранский брак. Вот. То есть это была попытка воспроизвести буквальный ритуал. А в брахманах, наоборот, это уже считается настолько неприличным, настолько невозможным, что говорится о том, что все-таки такого инцеста не было. В Айтарея Брахмане, где описывается подобная ситуация, уже с Праджапати, уже не Яус, а Праджапати, Праджапати в образе оленя приблизился к своей дочери. Но боги не допустили его, и он излил семя, как озеро. И так творится мир. То есть инцеста не произошло, Праджапати, возбужденный, да, Савитар, возбужденный своей дочерью, изливает семя, из этого семени творится мир. Цель, если угодно, брахманическая, достигнута. Семя бога присутствует во всем бытии мира. Но предусудительного действия, за которое, естественно, в ведической Индии человек оказывался полным, не полностью неприкасаемым, если вообще не подвергался казни, этого действия не происходит. Но дальше мы узнаем, что сам Праджапати – это не изначальная вещь. Да, Праджапати своим семенем творит мир. Но он сам порождение, но уже не порождение, если угодно, биологических уподоблений. Индийская мысль пытается хотя бы вот в этом первом моменте разорвать связь с плотью. Там, где есть творение мира, там, понятно, есть возможен образ зачатия и рождения. А в Тайтирии Брахмане, вот как говорится о порождении самого Тапса, самого Праджапати, он порождается страстью, но не семенем. Асад, то есть несущее, вы помните, сад и асад. Сущее, несущее. Вот асад – несущее. То есть мион, да, мион по-гречески. Вот небытие. Того, чего нет. Абсолютное небытие. Асад стал мыслью манас. Не словом, а мыслью. Стал мыслью. Став горячей мыслью, атапьята, а слово тапос, да, атапьята, разгорячившись, мысль создала дым, свет и огонь, и, наконец, Праджапати. В Шатапатха Брахмане асад – это изначальные воды. Вот как этот кусочек очень важный, он довольно большой, но он очень важный для нас с вами, потому что вот здесь видно вот это мистическое творение мира в Индии. Давайте наберемся немножко терпения и прочтем это начало 11 книги Шатапатха Брахмана, первой главы. Водами поистине было это в начале, лишь морем. Эти воды размышляли, как могли бы мы размножиться. Они прилагали усилия, они предавались подвижничеству, тапосу. После того, как они предались тапосу, возникло золотое яйцо. Нерожденным был тогда год. Это золотое яйцо плавало столько времени, сколько длится год. Кстати говоря, вот это порождение яйца из моря, это в Греции это орфическое предание, творения мира. Так что вот эти все вещи очень древние сосуществуют. Ну, яйцо, понятно, яйцо, то, из чего все рождается. Из него возник через год человек. Представляете, то есть первое творение, ну, яйцо – это лишь форма передачи, да? Яйцо само по себе не есть бесконечное, вечное. Яйцо только то, из чего кто-то рождается. Поэтому и было вот это небытие, воды, асад, или как у египтян нун, а из них родился человек. Это был праджапати. То есть праджапати – это человек. Вот это постоянное, настойчивое из текста в текст индийская мысль, что вначале был человек. Господь – это человек. Если на Западе постоянная мысль о том, что человек – порождение богов, творение богов, или в древнеегипетской традиции вообще люди сами по себе боги, сами по себе, да, то а в Месопотамии это творение богов, безусловно, и в Библии, то здесь наоборот, наоборот. Вот это вам нам надо обязательно понять. Это древнейший индоевропейский опыт. Очень важно, из него вообще вся специфика Индии в какой-то очень отдаленной степени и наша специфика, несмотря на все наше наследие, как мы его называем, иудео-христианское. Итак, из него возник через год человек, это был Праджапати, поэтому именно через год рождает женщина, или корова, или лошадь, ибо через год родился Праджапати. Он пробил это золотое яйцо. Не было тогда никакой опоры. И плавало это золотое яйцо, пока длилось время одного года, пока оно несло его. Через год он, то есть человек, пожелал говорить. Он сказал «пхух», и возникла земля. Он сказал «пхувах», и возникло это воздушное пространство. Он сказал «свах», и возникло то небо, то самое Сварнара. Поэтому ровно через год ребенок поистине испытывает желание говорить, ибо через год пожелал заговорить Праджапати. Понимаете, какой вот ход, что древнее предание и уподобление совершенно обычным бытовым каждому там человеку известным вещам, там сколько носит женщина, когда начинает говорить ребенок и так далее. Он Праджапати, впервые заговорив, поистине произносил лишь односложные и двусложные слова. Поэтому ребенок, впервые заговорив, произносит лишь односложные и двусложные слова. Да, мама, папа, дай и так далее. Поистине они, эти три слова, состоят из пяти слогов. Он сделал их пятью временами года. Они, эти пять времен года, значит, смотрите, пять времен года – это уже чисто индийская реальность. У нас, как известно, четыре времени года. А индийцы именно в Индии выделяют пять времен года. Это, ну, еще один аргумент, что брахманы, безусловно, созданы уже в Индии. А откуда эти пять времен года? Пять времен года – это уже муссонный климатический цикл, муссонный климатический цикл. Летняя засуха, потом муссон, потом великолепный рассвет природы, который в Индии называют осенью. Вот мы слышали с вами, он проживет там 100 осеней. Но это не наша осень, когда умирает весь мир. Вот то, что мы, они называют осенью, это второй рассвет. Когда после муссонов, когда после там примерно 5 недель дождей, все зеленеет, все расцветает в Индии. Это благодатное время. Потом идет хемант, это ранняя зима. Это уже снят урожай, но прохладно, хорошо. Потом сухое время года, ну и все повторяется сначала, то есть пять времен года. Итак, он, Праджапати, через год поднялся над этими мирами, возникшими таким образом. Поэтому ребенок поистине стремится выпрямиться ровно через год, ибо через год поднялся Праджапати. Он родился имеющим тысячелетнюю жизнь. Тоже замечательно. То есть человек Праджапати родился, уже имея тысячелетнюю жизнь. Это на символическом языке, безусловно, что он предвечный, но он вошел во время. Да? Подобно тому, как взирают на противоположный берег реки, он взирал на противоположный берег своей жизни. То есть он уже отделен от него, но он виден. Это вечная жизнь. Он странствовал повсюду, желая иметь потомство, распевая хвалебные песни, прилагая усилия. Поистине в самого себя вложил он семя зарождения. Поистине создал он богов своим ртом. Этих богов создал он, достигнув неба. В том божественность богов, что они были созданы, когда он достиг неба. Вы чувствуете, не боги создали, а он создал богов. Для него, создателя, это было словно день. Поистине в том божественность богов, что для него, создателя, это было словно день. Далее, дыханием, идущим вниз, создал он асуров. Поистине он их создал, когда достиг этой земли. Для него, создателя, это было словно мрак. Он знал, поистине зло создал я, если для меня, создателя, это стало словно мрак. Тотчас после этого он поразил их злом. Они были побеждены тотчас же после этого. Поэтому говорят, нет единоборства богов и асуров, о котором повествуется в сказаниях и преданиях. Ибо тотчас после этого Праджапати поразил их злом. Тотчас же после этого они были побеждены. Как видите, опять же другое видение. Вот почему учитель сказал об этом. Ни разу не противоборствовал ты в течение этих многих дней. Нет у тебя, Макхаван, щедрый, благостный, эпитет Индры, ни одного врага. Обман есть то, что называют они твоим борением. Ни теперь, ни прежде не поборол ты какого-либо врага. Вы видите, это же прямая полемика с ведами. В ведах великая борьба Индры с Вритрой, а здесь это обман. Вот так развивается Индия, понимаете? В ней вот эти отрицания, они происходят. Религия становится иной. Она становится, если угодно, более персонализированной. Она в большей степени укоренена в человеке. Это тройное отождествление Праджапати с мирозданием, циклическим временем и с алтарем огня есть великое открытие брахманической теории жертвоприношения. То есть жертвоприношение уже это не вступление в мир богов и борьбе на стороне богов против асуров. Ну, с кем бороться? Демоны побеждены в самом начале. А это восстановление силы Праджапати, которая иссякла при творении мира в течение года из-за неправильного инцеста, из-за полового акта, и надо эту силу восстановить. И для этого жертвоприношение. А если ее не восстанавливать, то мира не будет, мир погибнет. С другой стороны, через ритуальные действия психофизические функции жертвователя соединяются воедино, и их единство создает атман. Помните, мы об атмане говорили на предшествующей лекции? Это говорится в Айтарея Брахмане 2.40, что вот эти действия ритуала, они воссоздают в человеке атман. Это из-за величия атмана жертвователь становится бессмертным. Как говорится в Шатапатха Брахмане, поистине Брахманом был в начале этот мир. Он создал из себя богов. Создав богов, он дал им подняться в миры. в этот мир огню, в воздушное пространство ветру, в небо солнцу. Поистине смертными были боги в начале. Когда же они достигли этих миров, благодаря Брахману, они стали бессмертными. Но мы теперь знаем, что и сам Брахман возник из небытия вот таким желанием. Брахман Праджапати, да? Уже сейчас мы понимаем, что веды – это для эпохи Брахман низшее знание, как его называют в Индии апарва видья, низшее знание. Сознание брахманических мудрецов, возможно, связанное и со аскетикой, уходит все глубже и глубже. Они все более глубоко и все более значимо понимают «я». Вот индийский мистик совсем бы не понял расхожую советскую фразу «я» – это последняя буква в алфавите. Он бы только усмехнулся бы этой глупости. «Я» – это Брахман, «я» – это Праджапати, «я» – это первобытные воды, вот что такое «я». И в этом, на этом уровне я – это один из носителей этого знания и один из носителей этого атмана, наравне со всеми другими людьми. И задача подвижника – это осознать и вернуться в те сферы вечности, где пребывают истинные блаженства, но нет альтернативных состояний. Поэтому альтернативное состояние требует выбора и предполагает страсть. А здесь нет страсти. Это бесстрастие, санти на санскрите. Аскет абсолютно свободен именно потому, что он бесстрастен. Потому что он не выбирает, не желает. И так он побеждает всех победителей. Он величайший во Вселенной, ибо он есть то изначальное. Понятие санти, покой, умиротворение, духа, бесстрастность, свобода от страданий, происходит от слова от корня сам, угашать огонь, злобу, страсть, вызванную демоническими силами. Есть специальная работа Хоренса «Санти. A Contribution to Ancient Indian Religious Terminology», изданная в 1951 году в Гааге, вот, где вот эта важнейшая эскетическая категория бесстрастия разбирается. Но мы говорили о Брахмане. Рождение Брахмана, указывают законы Ману, это вечное воплощение Дхармы, ибо он рожден для Дхармы и предназначен для отождествления с Брахмой. То есть каждый брахман, каждый священник, а в пределе каждый варновый человек, каждый арий – это воплощение дхармы, воплощение закона, воплощение риты, и он предназначен через это для отождествления с брахманом, потому что он тождественен ему. Вот что такое человек. А Брахман тождественен с Брахмо, то есть с божественным, потому что он знает слово, вач, священное слово. Это не какое-то магическое слово. Он знает сути, он понимает сути вещей. Вот, собственно говоря, индийская религия – это в первую очередь раскрытие учителям, ученику сути вещей. Очень простых и безмерно глубоких и сложных. Потому что это не только то, что ты и божественное первоначало мира одно. Это еще это знание, а еще метод. Как осуществить в себе это знание? Как мне, банальному мальчику, который там пасет коров, брахманскому сыну, подростку, как мне осознать и осуществить вот это божественное изначальное свое естество. Вот это огромная проблема. Различные философские осознания, различные понимания, но технические разработки аскезы и попытки истолкования мистического опыта и богатейшей метафизики, в общем, в Индии очень разнообразны и всегда ведут к этой цели. Аскетика – это основа и религии, и жизни. Брахманизм принял этот мистический опыт. Невозможно, указывает Эльмир Чилиада, обсуждать самые важные божества Индии, ее мифы и ритуалы, не упоминая ритуальный жар, эту теплоту или пыл, достигаемый суровыми подвигами. Это понятие тапос, от корня тап – нагревать, доводить до кипения, уже ясно документирован в Ведах, даже в Ригведе. В том числе в 59-м гимне 8-й мандалы. «О Индра Варуна, когда вначале вы даровали Риши вдохновение, мысль, облеченную в слово, то можно, то, что можно услышать, мудрые, принося жертву, создали пространство, который я увидел благодаря силе внутреннего жара». То есть я увидел, как творится Риш, как Риши, мудрые учителя, творят мир. Я это увидел, говорит поэт, благодаря силе внутреннего жара, тапоса, внутреннего вот этого подвига внутреннего, да, внутреннего аскетического подвига. А мы сейчас поймем, откуда он берется. Эта идея внутреннего жара, как бы внутреннего духовного огня, которым творится мир, а он горит в глубине сердца, он пронизывает тебя всего, это древнейшая индоевропейская традиция. Такое греческое слово, как «менос», «фюрор» латинское, или «фюро», когда «р» не произносится, как скандинавское «ферг», как немецкое «вуд». Вот это все слова одного порядка. Это священная ярость, священная сила. Это та теплота, которая в обыденной бытовой жизни необходима, чтобы вырос урожай. Без тепла и солнца не вырастет пшеница на полях. Ребенок, сам птенец не разобьется в яйце без тепла курицы. Это жар, который испытывают мужчина и женщина, когда они соединяются вместе, и это дает возможность родиться ребенку. Это огонь, добываемый трением палочек, и этот же огонь творит мир. Праджапати тапосом создал мир, по подвигам, подвижничеством, огнем, горением. И, следовательно, этот подвиг, огонь и горение, если мы его правильно применяем здесь, открывает путь в инобытие и в бессмертие. Он дает человеку возможность стать тем, чем он был изначально. Аскеза радикально преображает жизнь подвижника. Подвижник, кстати говоря, на санскрите тапасвин, то есть тот, кто практикует тапас, так как она наделяет его сверхчеловеческим могуществом, которое может быть ужасным, в некоторых случаях демоническим. Ведь тапос используют и демоны, чтобы, скажем, завладеть миром. Мир творится тапосом, это благой праджапати, но демоны, типа того же Раваны, да, они своим тапосом покоряют миры. Помните, три шага Вишну ведь были сделаны, когда некий демон захватил весь мир своим подвижничеством, не силой физической, подвижничеством. То есть подвижничество имеет нейтральный характер. Это разжигание, как огонь. Понимаете, огонь может согревать, огонь может освещать, огонь может быть символом молитвы, да, свеча, лампада, а огонь может все сжигать, уничтожать, может быть, вообще превращать все в ядерный пепел. То есть все огонь может. Вот так же и тапос. Тапос не случайно жарый огонь. Он может и то, и то. И мы об этом не раз с вами говорили. для важных жертвоприношений, для посвящений, для вступления в ученичество брахмачарином, для всего нужен тапас. Тапас обретается постом, то есть ограничением себя, отсечением себя от того, что хочет и делает обычный человек. Тем самым ты сосредотачиваешь свои силы, так расходящиеся вовне, созерцанием огня. Вообще таким направленным созерцанием тапас. В Индии это стояние на палящем солнце. Это у нас солнце теплое, на нем приятно посидеть. А в Индии это тяжкое испытание. Реже и в таких осуждаемых практиках это использование опьяняющих средств. Тапас, и это самое, пожалуй, главное в Индии, достигается правильным дыханием, прана-йога. Дыхание уподобляется жертвоприношению. Вдыхая и выдыхая, человек совершает жертву, возжигает огонь дыхания, возливает на него свою молитву и свое видение. И таким образом творит жертвоприношение. Это жар, вот это тапас называется опорой, скампхой, столпом, на котором стоит мир. В ведах брахмана считают и специально называют неразрушимым, неизменяемым основанием, причиной всего существующего. В Атхарва-веде, в 10-й книге Атхарва-веда говорится в 7-м гимне, где жар, выступая, держит высочайший обет, где законы веры, воды, брахман пребывают вместе. Поведай про эту опору, какова же она. Вы понимаете, что закон, вера, воды. Воды – это человек, да, люди. Вот люди пребывают вместе с законом и верой, и с брахманом. Брахман – это ось, столб личности. Тот, кто познал брахмана в человеке, познал Господа. Парамештина, стоящего во главе. Другое имя для Господа, кроме Праджапати. Парамештина, да, стоящего во главе. Кто познал Господа и кто познал Творца, Праджапати, кто познал главного брахмана, тот познал опору, ось, скампху. Опору, которая соединяет тебя с вечностью. Слово «основа», «столб мира» часто употребляется в ведах в отношении брахмана. В скампхе все обладающие духом, атман-ват, обладающие духом, атманом. Все, кто обладают духом, атманом, они вот в этом столпе, в оси, которая соединяет землю и небо. И поэтому огонь погребального костра праведного соединяет с мирами. В Джайминия Брахмани, например, она начинается практически с этого, что праны при жертвоприношении тела идут вверх. Прана – это образ дыхания, это суть дыханий. Прана – дыхание вообще. Человек родился от огнехотры. Этот бессмертный рождается в огне погребальной жертвы, говорится в Джайминия Брахмани. Ставший золотым, бессмертным становится. Золотой хиранья, сияющий свар – это образы человека, победившего смерть. Дальнейшее развитие вот этих уподоблений уже в следующем, последнем перед Упанишадами уровне рассуждения – это араньяки, то есть лесные книги, от аранья – лес. это знание жертвоприношения карма-канда как метафизического знания джняна-канда. То есть из жертвы делами карма-канда с жертва умом джняна, джняна-ум, да, знание джняна-канда, которое особенно будет характерно для Упанишад. То есть истинная жертва – это то, что ты сознаешь. Не то, что ты делаешь руками. До сих пор бесчисленное число индийцев приносят жертвы реальные, как вы это видели в иллюстрациях, на огне, возлияние, строительство алтарей. Все это есть, все это в изобилии присутствует. Вообще в Индии все осталось. Ригведа рецитируется и читается сейчас так же, когда читалось 4000 лет назад. Но одновременно происходит развитие мысли. Или ее углубление, если угодно. И в этом развитии мысли говорится, что вот это внешнее жертвоприношение. Это лишь, ну, если угодно, материальное, чтобы можно было пощупать. Оболочка, форма, дело знания, джняна-канда, дело мудрости. Это знание, это дело знания, джняна-канда, ему учили тайно, вдали от деревень, в лесу. Там араньяки рассказывались, поэтому они называются лесными книгами. Так там рассказывали о сущности, о субъекте жертвоприношения, а не о реалиях ритуала, что рассказывается в Шраута-сутре. Говорится, что боги находятся в человеке. Об этом уже много раз мы говорили, свидетельства этого есть в Ведах. Но это главное становится здесь. Не ты в боге, а бог в тебе. Что микрокосм, то есть ты сам, тождественен макрокосму, всей вселенной, всему мирозданию и даже выходу за пределы мироздания. Истинное жертвоприношение – это обращение внутрь жертвователя. У религиоведов вы встретите термин «интериоризация жертвоприношения». Но на самом деле, если не использовать умных слов, это именно видение внутри себя, функционирование своего тела, своих органов, внутреннюю жертву, которая соединяет миры. Главное здесь, конечно, дыхание. И соединение самхита различных теокосмических, то есть божественных, и сверхчеловеческих планов. В араньяках, в Айтарее и в Шанхаяна араньяке говорится, формулируется после целой серии уподоблений и сопоставлений, говорится, что сознание себя, праджн, атман, одно и то же, что и солнце, одно и то же, что и год, одно и то же, что и вечность, что и Брахман. Осознай свою тождественность Брахману. Вот задача. Опять же, это есть много исследований этому посвященных. Очень интересный шотландский исследователь, работавший в Эдинбурге, Артур Бердейл Кит, посвятил этому книгу «The Religion and Philosophy of the Veda and Upanishads». Интересный человек, который занимался правом, государственным правом Британской империи и колонии доминионов, и одновременно писал глубочайшие исследования по индийской философии и религии. Это другой шотландский ученый Джон Николь Фаркуар. Его книга «An Outline of the Religious Literature of India». Это замечательный голландский ученый Йоханнес Адрианус Бернардус ван Бертинен. который написал работу «Ведическое и упанишадическое основание индийской цивилизации». Она была издана Элдером в книге «Chapters in Indian Civilization» в Соединенных Штатах. То есть принцип жертвы внешней дополняется и подменяется жертвой собой. Умерщвление плоти, как обнищание духом. Не потому умерщвление плоти, что плоть плохая, а потому умерщвление плоти, что именно умерщвляя плоть, праджапати, вратья, пуруша, создали мир. И ты создаешь мир, умерщвляя свою плоть. То есть, как первый человек принес себя в жертву, так и ты приносишь себя в жертву. Но не путем непосредственного самоубийства, самопожертвования, не путем долгих в течение всей жизни варнашрамовых жертвоприношений, а путем намного более быстрым, аскетическим путем, когда ты приносишь себя в жертву подвижничеством. Само подвижничество, само самоограничение, само сосредоточение, внутренняя молитва, ну и все внешние аскетические подвиги, поста там и все прочее, они уподобляют тебя Пуруше в момент первоначального жертвоприношения. И так ты достигаешь цели. Я помню, я уже вот в лекции о яме говорил о том, что эта идея в таком прикровенном виде, она присутствует и в Евангелии от Иоанна, и в Апокалипсисе. Агнец заклны от создания мира. Мы там разбирали тогда эту с вами образ. Но то, что в христианстве проходит как такая неглавная тема, таинственная, очень таинственная, но далеко не главная. Христианское богословие на ней не концентрируется. Важно, Агнец, который был заклан добровольно в конкретный момент времени, ну, когда начальники иудейские распяли Христа, да? И это важно, вот это заклание. Его мы празднуем, отмечаем в Страстной Седмице и празднуем воскресение из мертвых Христа на Пасху. А для Индии было очень важно именно вот эта первичная жертва, которая была в начале и которой уподобляется аскет. Если у нас аскет уподобляет себя вот этой жертве Христа во времени, то здесь это во времени она, в начале, как было в начале. И в этом смысле можно вообще сказать такую глубокую, я думаю, важную вещь, что фактически христианство осуществило время она в историческом времени. Понимаете? И не случайно евангелист Лука прямо указывает точные точки, когда это произошло, во время правления Августа, когда был тот-то, там, Квириний был наместник в Сирии. Вот тогда вот это произошло. То есть, вневременное перенеслось во время. В этом смысле христианство, помните слова Христа, я пришел не отменить, но исполнить. Вот исполнить не только иудейский закон, это было и, как говорится, слишком невелико, да и он его и целиком не исполнил, потому что закон, как известно, состоит из массы богослужебных митцв, которые Христос исполнить, ну, просто не мог, потому что не был священником. А он пришел исполнить этот вечный принцип жертвы и восстановления мира. Вот здесь Индия и христианство неожиданно соприкасаются. Тапос включается, вот это подвижничество включается в систему уподоблений на различных уровнях. С одной стороны, космические явления и формы уподобляются органам и функциям человеческого тела и элементам жертвоприношения. Алтарь, огонь, возлияние, ритуальные предметы, литургические формулы и тому подобное. С другой стороны, аскетизм, который с доисторических времен включал всю систему соответствий микро- и макрокосмоса, дыханию, уподоблению ветру и так далее, уподобляется жертвоприношению. Различные виды аскетических практик, например, удержание дыхания, считаются в Индии даже более высокими формами жертвоприношения, чем вечная жертва, чем жертвы какими-то субстратами вещей. Но все эти уподобления являются действенными и полезными, я это повторяю, только если их диалектическое соответствие осознается подвижником. Когда жертвователь вспоминает, что Брахман соответствует 432 тысячам слогов Ригведы, и поэтому он Праджапати, то есть господин всего, да, господин рождений, потому что он владеет Ригведой целиком, и в коне поэтому он есть творец всего, то жертвователь, знающий это, сам становится и Праджапати, и Брахманом. Отсюда начало Кайвалья Упанишады в тайнике сердца бессмертия. Вот мы с вами уже, видите, с вами начинаем немножко прикасаться к Упанишадам, пока еще даже не разбирая, что это такое. Вот, но тем не менее. Тогда Ашвалаяна, приблизившийся к почтенному Парамештхину, это учителя, сказал: «Научи меня, почтенный, знанию Брахмана, наилучшему, постоянно чтимому, благими, сокровенными, благодаря которому знающий, отбросив все зло, быстро восходит к человеку, что выше высокого». То есть это тот самый Пуруша изначально. «И великий отец сказал ему: постигай это знание путем веры, преданности и созерцания, не действием, не потомством, не богатством, лишь отречением достигли некоторые бессмертия. Оно выше небес, сокрытое в тайнике сердца, сияющее, туда проникают подвижники». В ведическом ритуале богам предлагались сома, топленое масло и иные, возливаемые на огонь или какие-то иные выпиваемые вещества, сома, да, которые выпивал жертвователь. Но брахманы учат о внутреннем жертвоприношении. Дыхание часто именуется непрерывным возлиянием. Например, Каушатаки Брахмана Упанишада или Чандоки Упанишада. Кто совершает огнихотру, то есть огненное жертвоприношение, не зная, что истинной жертвой является дыхание, не ведает ничего. А если не ведает ничего, то ничего и не получает. Огненные жертвы завершаются дыханием, утверждает другая сутра. Прана Гнихотра. Огненные жертвы завершаются дыханием. Это примеряло ведическую традицию и самых строгих аскетов и смелых мыслителей. Но прана Гнихотру практиковали и домохозяева, и обычные отшельники, и, надо вам сказать, практикуют до сих пор. В Каушитаке Брахмане говорится, как в результате принесения жертвы Бог восстанавливает свой атман, Так же и жертвователь создает свой атман для себя. Создание атмана подобно восстановлению праджапти, но вы это уже поняли, утомленного творения мира. Полнота ритуальных действий карма, когда они доведены до конца и совершены полностью, создают атман. Вот пока Брахмана говорится о создании атмана, Чуть позже в Упанишаде будет говориться об осознании атмана. Он всегда есть, но его надо осознать. Важно подчеркнуть, как раз подчеркивает мир Чилиада, что именно космогонический миф Пуруша-Шукта создает парадигмальный образец создания атома. Различные аскетические практики применяют те же практики создания и соединения. Вы помните эти слова из Шатапатха Брахманы? Золотой человек в сердце человека, то есть великий Пуруша, да? Золотой человек в сердце человека подобен зернышку риса или пшеницы, но он больше небес, больше воздушного пространства, больше земли, больше всех вещей. Этот атман Брахмо среднего рода, мой атман, когда я умираю, я обретаю этот атман. Атман, это, вы помните, да, это аз есть, это сущность, это суть. И вот, значит, он вот в нашем сердце, уже Шатапатха Брахмана говорит, он в нас. Но он очень маленький, в том смысле, что мы его не видим. Мы живем, не видя нашей божественной природы. Мы живем так, как будто бы мы только плоть. Он меньше зернышка риса. А вспомните евангельский образ: «Царство небесное меньше горчичного зерна», или «как горчичное зерно», а потом вырастает, и под ним укрываются птицы небесные, большое растение. Это же тот же самый образ. Вот меньше всего вот это, не потому что оно меньше всего, а потому что мы его не видим. Оно для нас, в нашем субъективном видении, меньше всего. Это знание нашей божественности, того, что мы граждане Царствия Небесного. Но если мы его увидим, оно начинает расти в нас. И объективно оно больше небес, больше воздушного пространства, больше всех вещей. Вот, собственно говоря, это надо осознать. Уже не внешний ритуал, не участие в войне богов, а осознание своей тождественности и даже Творцу мира, и даже то, что ты и Творец одно. И поэтому даже индийцы его не устают называть человеком, Пурушей, а не Богом. И люди, аскеты, выбирали что угодно. Они обители, какие-нибудь действительно кремационные площадки, бродячие аскеты, нагие, чтобы отказаться от одежды или в простой одежде, самой грубой, вкушая пищу, самую грубую, простую, которую им дают, без, не используя ее вкуса. То есть отказаться от всего, что тебя связывает с землей, чтобы вот это зерно, которое меньше зернышка риса, оно в тебе раскрылось. Как, опять же, пишет Мир Чилиада, диалектика уподобления раскрывает свои творческие возможности, особенно во времена религиозных и мировоззренческих кризисов. То есть тогда, когда традиционная система приходит к концу, утрачивая свою значительность в умах людей. И мир, ее ценности разрушается. Понимаете, вот когда люди начинают смеяться, пренебрегать какой-либо религиозной традицией, может, есть два выхода. Один выход, которым, к сожалению, вот пошли люди Европы, большей частью, это просто отбросить эту религиозную традицию и жить, как бы ее нет. И, соответственно, забыть об этом зернышке риса или пшеницы в своем сердце. А другой путь – это научиться говорить новым языком. научиться использовать новые уподобления и сравнения, потому что старые слишком заезжены и уже не соответствуют новому, может, более культурному, более разработанному типу сознания. И научиться сказать по-новому. Вот в Индии этому научились. И научились, как мы увидим еще в лекциях, не раз. Эти религиозные кризисы и подъемы происходили не раз. Но вот первый ведический кризис, вот он произошел, и кое-кто отошел от веры. Мы скоро узнаем, что были неверующие люди в Индии. А кое-кто вот пытался осознать глубже эти же реальности. И осознал их в этих брахманических уподоблениях. Поэтому для брахманизма знание джняна – это в первую очередь знание подобий, жертвенного аскетическому. Благодаря Упанишадам понимание джняны поднимется на колоссальную высоту, а система жертвоприношения, основанная на использовании мифологического богословия, потеряет свое первостепенное значение в религии и станет апарва-видья, то есть низшее знание. Итак, атман и брахман начинают оказываться одним целым. Они начинают пониматься, что атман во мне и брахман, как основополагающий принцип бытия, это одно и то же. Я и оно – это одно и то же. Один шаг остался до главной формулы упанишадической. И о ней мы с вами поговорим. Но заключить эту лекцию я хочу опять же отсылкой к религии христианства. Епископ Сергий Строгородский, который потом стал патриархом, но в далекие времена был неплохим богословом, даже очень хорошим богословом, одним из самых таких, я бы сказал, иначе мыслящих, то есть свободно мыслящих, богословствующих людей, в своей интереснейшей книге, которая называется «Православное учение о спасении», он пишет: «Самоуслаждение требует награды за все труды и лишения, какие человек понес на земле при стяжании святости. Позабывая эту простую истину, что для всякого, стремящегося к истине и жизни, самая эта истина и самая жизнь являются наградой, потому что для них он и трудился. Слышишь же о загробном блаженстве, и не желая понять, в чем оно заключается, самоуслаждение и признает это блаженство тем возмездием, то есть выплатой, которого ему нужно, чтобы покрыть труды человека. То есть человек получает не некое удовольствие, а человек получает там истинную жизнь. И это и есть суть. Истина и жизнь. К этому же, кстати говоря, приходит и псалмопевец. Помните 68-й псалом? «Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить его в словословии, и будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогатыми и с рогами и копытами». Жертву вола, которая когда-то была аналогом собственной смерти Бога ради, в Пятикнижии, да, теперь не понимается иначе, как дар Богу, карван. А Богу не нужны такие дары. Богу не нужны дары мясом или кровью. Ему нужен дар сердца. Чада, отдай мне свое сердце. И поэтому реальное физическое жертвоприношение иудаистское становится для одних еще, когда они совершались, ненужной условностью, для других же магическим средством воздействия на Бога. побольше принесем жертв, и Бог нас услышит. Бог сделает то, что мы просим. Вот это и есть религия асуров, сказали бы индуисты. Последнее магическое воздействие на Бога. И ничего, конечно, не получится из этого. А вот первое, где внешняя жертва становится ненужной условностью, но возникает потребность прославления имени Бога. Или, как бы сказал индиец, понимание сути своей божественной. Вот это и есть то, что дали брахманы, чем открыли путь к следующему и очень важному этапу индийской религиозности, опять же, существующему до сего дня, эпохи Упанишад, где, в частности, и вполне проявила и объяснила себя сансара, которая возникает тоже в эпоху брахман. А почему, я объясню.